как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче Нина Ивановна задавала нам вопрос о выражении «взять или брать на арапа». Было очень обидно, потому что совсем недавно мы отвечали на этот вопрос, но ответ, к сожалению, воспроизвести по памяти не удалось. Я освежил теперь в памяти то, что рассказывал в прошлой, когда в прошлый раз отвечал на этот вопрос, но все-таки сегодняшний ответ будет немножко отличаться от предыдущего. Итак, если мы обратимся к историко-этимологическому справочнику по русской фразеологии, который вышел в свет под редакцией Валерия Михайловича Макиенко, то мы прочитаем следующее. Выражение это восходит к древнерусскому слову «вороб», которое означало внезапное нападение, разбойный набег. И Валерий Михайлович высказывает мысль, согласно которой вот это слово могло существовать и в неполногласном варианте. В таком случае оно должно было звучать уже не «вороб», а «враб». Кроме того, вполне можно предположить, что существовало выражение «навраб», то есть на вороб или на враб, взять, допустим, вражескую крепость на враб. И вот если это действительно было так, то тогда понятно, что со временем, когда исконное значение слова в силу его нечастого употребления забывается, постепенно упрощается его фонетическая структура, и вместо «взять на врапом», допустим, получается «взять на арапа». Вот такая история. Этимология это объяснение выглядит весьма симпатичным, но все-таки вызывает у меня некоторые сомнения. Сомнения эти двояки. Во-первых, да, в древнерусском языке слово «вороб» действительно существовало, здесь все именно так. Но если существовала его неполногласная форма, то эта неполногласная форма должна была принадлежать уже не древнерусскому, а старославянскому языку. Между тем, в старославянском словаре нет ни слова «враб», ни слова «навраб», ничего подобного там не встречается. Если же не существовало «враб» и «навраб», то тогда совершенно непонятно, каким образом из «вороб» или «навороб» получается «на арапа брать». Ну и второе соображение, которое касается, собственно, значения оборота. Оборот «взять на арапа» употребляется иногда в значении «взять неожиданно, быстро», а иногда в значении, и мне кажется, что даже чаще, в значении «взять обманом», получить то, что хочется, обманом, хитростью. Если в обороте сохраняется значение неожиданности и вот такого стремительного набега, тогда связь с древнерусским словом «вороб» представляется несомненной. Но откуда могло возникнуть значение обмана и хитрости из значения неожиданного набега, натиска, непонятно. Вот эти два сомнения заставляют оставить вопрос о происхождении этого выражения все-таки открытым. Хотя подчеркну, что из известных мне источников только словарь под редакцией Валерия Михайловича Макиенко вообще дает какую-то внятную этимологию. А как это по-русски? Да, пожалуйста, представьтесь, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит Вячеслав Сергеевич. Вот, знаете, вот я бы хотел бы узнать, вот откуда пошло такое слово «обмишуриться»? Обмишуриться. Спасибо, Вячеслав Сергеевич, за вопрос. Вы уверены, что вы имеете в виду обмешуриться, а не обмешулиться? Есть, по-моему, и такой вариант этого слова. Вот я вот его слышала обмешуриться. Вы его только слышали, а в книгах оно вам нигде не попадалось? Нет, вот у меня просто о работе вот такой интересный оборот мне вот сказали, и вот мне стало интересно, вот откуда вот. Да, ну, мы как-то отвечали на этот вопрос и говорили как раз о том, о чем вот сейчас Михаил Яковлевич сказал, что у этого слова существует фонетический вариант, если можно так сказать. То есть его и обмешулить, и обмешурить используют. И перед нами пример слова с такой сомнительной этимологией. Первая, самая простая, утверждает, что есть существительное, и до сих пор в диалектах оно встречается, обмекуля, которое означает ошибка. И, соответственно, обмешулиться – это сделать с кем-то так, чтобы он ошибился. То есть обмануть кого-либо. Ошибся, да. Обмануть кого-либо, надуть. Здесь есть и другая история, что если мы говорим о мишулить, мишура, обмишурить, что обман может связан быть с тем, что кто-то кого-то вводит в заблуждение посредством того, что ему показывает не то, что есть. И тогда будет понятна и вот эта этимология. Есть еще одна этимология, которая утверждает, что в обмишулить перед нами искаженное фонетически слово обмишенить, обмешенница, якобы вот такая форма тоже существовала в русском языке. В любом случае, глагол означает обмануть кого-либо, обвести вокруг пальца, надуть. Ну, а вот этимология его до сих пор специалистами не воспринимается однозначно. Надеюсь, что новый вопрос у нас сейчас будет на другую тему, а тут мы в канун Нового года что-то все... О таких странных вещах. То на арапа, то обмешурится. Да-да. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем ваш вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь связь между словами «варяги» и «варюги»? Если есть, то кто и что из них первично? Нет, это, во-первых, оба слова пишутся все-таки по-разному. Вор – это общее славянское, насколько я помню, если даже не индоевропейское слово, которое имеет очень древние корни. А варяг – это номинация, если я, опять же, неправильно помню, из скандинавских языков взято. То есть, конечно, может быть, и хотелось бы как-то соотнести эти два слова, но... Кому-то. А почему-то кому-то хотел... только не нам. Да, но, в принципе, здесь мало того, что и орфографически эти слова пишутся все-таки по-разному, и крайне редко бывает так, чтобы однокоренные слова столь сильно разошлись в значении, при этом, хотя действительно бывают случаи, когда О и А в русском языке чередуются, но этот случай точно не наш. Как это по-русски? Да, пожалуйста, представьтесь, кто же нам дозвонился? Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. В последнее время часто встречается глагол «играться», «играюсь», «игрался». И насколько вот правомерно применение вот этой возвратной частицы в этом глаголе? Сергей Владимирович, спасибо за вопрос. Глагол этот встречается не только в последнее время. Он очень широко распространен в просторечии и давно распространен. Но за рамки просторечия он и не выходит. Я подчеркиваю, речь идет о тех случаях, когда в литературном языке употребляется глагол «играть». Дети играют во дворе, дети играют друг с другом, дети играют в куклы, спортсмены играют в шахматы. Во всех этих случаях никакой возвратной частицы «ся» у этого глагола нет и быть не может. А использование этого глагола с вот не мотивированной ничем, в данном случае, возвратной частицей, повторяю, принадлежит исключительно просторечию и находится за пределами литературной нормы. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос или ваш комментарий по телефону слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Михаил. Я, во-первых, хочу поздравить ведущих радиослушателей с Новым годом наступающим, пожелать в Новом году хорошего слушать хороший русский язык, спасибо, а не тарабарщину, которая, к сожалению, очень часто проникает к нам через эфир особенно. Значит, в прошлый раз уже Михаил Яковлевич меня посоветовал смотреть канал «Культура». Вот я, значит, пока добирался к каналу «Культура», все-таки я услышал, что опять новые слова, к сожалению. У нас, значит, вторичный рынок жилья, это у нас уже просто вторичка. Такого, значит, долго говорить, вторичка. Опять же, спорт. Узнал я, что заседание происходило, пленарное заседание Федерации баскетбола России, но это уже не пленарное заседание, это просто пленарка. Это, представляю, Вадим Синявский с того света, с каким ужасом смотрит на наш спортивный комментарий. Но что хотелось бы, но я вот новое слово услышал такое, мы хотим узнать мнение уважаемых ведущих. Это голиадор. Вот слово такое. Это человек, футболист, который хорошо забивает сейчас, ну, модно такое словечко, голиадор. Вот у меня отношение к нему как бы неоднозначно, может быть, и ничего. Вот, узнал я, что Новый год надо встречать на новом Ягуар. И, значит, еще как бы юмор такой, торговый юмор. То есть несклоняемое, да, название? Ну, понятно, на Ягуаре, но говорят, значит, реками, на новом Ягуар. Вот как это такое уважение к русскому языку, мужскому роду. И такой маленький юмор еще торговый. Значит, вот передо мной коробочка такая синенькая, фотография Афинского Акрополя. И написано «Сиртаки классическая». Сиртаки классическая. Внизу сыросольная из натурального молока. Думаешь, ну как-то так. Сиртаки классическая. Сбоку на торце коробочки мелко-мелко брынза. Все просто. Почему не написать «Сиртаки классическая брынза»? Все бы не было вопросов. Ну вот. Ну, с Новым годом наступает. Спасибо большое. И вас тоже с Новым годом и всех наших слушателей. Ну, по поводу вторички и пленарки мы многократно говорили. Михаил, вы совершенно замечательно, как и в предыдущие разы, отмечаете так называемые универбаты, то есть изменение словосочетания прилагательного с существительным в существительное, у которого есть часть от прилагательного плюс суффикс «к» обычно. Мы говорили, что эта тенденция возникает еще в середине 20 века, и, к сожалению, в современном русском языке она действительно очень серьезно о себе заявляет. Как одна из причин, объясняющих это явление, можно говорить о том, что мы переживаем период компрессии. Мы очень много информации хотим вложить в короткий промежуток времени, и поэтому вместо того, чтобы говорить «вторичный рынок жилья», конечно же, легче сказать «вторичка». Вопрос в том, что в языковом вкусе, конечно, такого рода слова и употребления претят. И по поводу словечка «голиадор», Михаил, пожалуй, у меня тоже двойственное чувство. С одной стороны, можно понять, что это такая своеобразная игра слов. Конечно, очевидная перекличка с тореадором. Тореадор обычно ассоциируется в нашем сознании с героизмом, с, можно даже сказать, с заслугами какими-то, если он, особенно если он победил быка в бою. Но я думаю, что за пределы шутки это слово вряд ли сможет выйти. Вот, ну, раз повторится, два, три, десять раз повторится эта шутка, скоро приестся, и мне кажется, что слово это вряд ли приживется. Слишком мало у него, на мой взгляд, жизненных сил для того, чтобы закрепиться в языке. Впрочем, время покажет. Ну и по поводу «на новом Ягуар». Во-первых, мне удивительно само употребление «на», а не «в новом Ягуаре» или «с новым Ягуаром». Да? А во-вторых, по-моему, Михаил сам и, как нам приводил нам в одной из предыдущих программ, сюжет, когда официальный спонсор Coca-Cola просил себе, ну, как бы использовал себя вне склонения. То есть получалось что-то там пейте Coca-Cola, а не Coca-Cola. Ну что ж, простите, в некоторых случаях сами представители фирм, да, компании настаивают на том, чтобы слово не изменялось, не склонялось, но это скорее нарушение, конечно же, правил русского языка. Ну, вот таковы правила ведения бизнеса, видимо. Да, и по поводу предлога в Ягуаре или на Ягуаре, все зависит от того, что, собственно, имеет в виду рекламодатель. Если он подразумевает то, что хозяин автомобиля, только что купленного, собирается отмечать Новый год прямо в этом автомобиле, тогда, конечно, пусть он встречает Новый год в Ягуаре. А если в дороге? Или если он просто уже располагает этим автомобилем, просто располагает, тогда на. Тогда, конечно, на. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот сейчас во время спортивных занятий очень часто инструкторы используют термин «заминка» как альтернатива разминке. Ой, ну это, конечно, так не может быть. Ну, на самом деле, это очень активно разные преподаватели употребляют такой термин, и на сайтах спортивных также это присутствует. А вы не спрашивали у этих преподавателей, почему, откуда они взяли вот такой вариант? Ну, они не говорили, откуда взяли, но говорили, что это удобно, ссылаясь на то, а как иначе объяснить, как вот это называется. То вот разминка, это всем понятно и ясно, а вот как это заканчивать, грубо говоря, занятие, когда нужно расслабиться, они не знают, и вот заминка им нравится. А, заминка — это та часть, которая заканчивает занятие по фитнесу. Да, потому что вы сначала как объяснили, что это вначале... Как не синоним, да. Вместо разминки. Но в любом случае, мне кажется, конечно, что здесь, да, здесь заминка. Что-то просто ни с чем не вяжется. У слова «заминка» есть значение, которое никак не соотносится вот с этим последним, с последней частью, скажем так, занятия по фитнесу. Думаю, что... Это, опять же, какая-то попытка языковой игры, либо попытка найти слово, которого пока у нас нет. Ну, само значение слова «заминка», вот классическая остановка какая-то, да? Да, либо пауза. Замешательство. Да. Замять, замяться, заминка. Заминка — это тот случай, когда человек, это прежде всего происходит с человеком, это может происходить с группой людей, останавливаются в нерешительности. Останавливаться можно и в движении физическом, и в речи можно остановиться. Вот обычная заминка. Но, конечно, с последней частью... Да, какой-то брак в этом. Заминка, запинка. Да-да-да. Кстати, нашей слушательнице, которая, к сожалению, не представилась, я хотел бы заметить, что мы, отвечая на вопрос, не подсказываем, мы просто говорим. Не подскажите, пожалуйста, просто скажите, пожалуйста. Все-таки подсказка — это другое. И слово «термин» лучше говорить с мягким-то. Угу. А как это по-русски? Да, пожалуйста. В нашем эфире снова звонок. Слушаем, кто же дозвонился? Я Александра. Я благодарю вас за передачу. И сегодня хочу еще поблагодарить своих преподавателей Михаила Яковлевича и Валерия Анатольевича за те уроки, за те знания, которые я получила, учась в университете Герцена. А вопросы у меня такие. Вот я услышала новое, по крайней мере для меня, слово и словосочетание. Партнериат и нелетальные поставки. Имеется в виду поставки каких-то товаров, кроме оружия. Ух ты мой. Александра, первое слово, если можно, еще раз. Партнериат. На конце... Слово «партнер», видимо. Ну да, на конце «т». Угу. Да. Что значит «не является офертой»? И еще крайне меня огорчает, вот в связи с тем, что сейчас вводится экзамен для мигрантов по... русскому языку, все, включая, к сожалению, даже нашего уважаемого губернатора, говорят о языковых проблемах. Спасибо. Ну, если, Александр, позволите с последнего начать, это классическая ошибка, довольно-таки распространенная. Конечно, языковый может быть только то, что сделано из языка. Языковый может быть колбаса, там, я не знаю, какую-нибудь рагу и так далее. Конечно же, языковая подготовка, языковые учебники, языковые курсы. Не являются оферта. Оферта — это формальное предложение определенному лицу заключить ту или иную сделку. Слово достаточно часто используется сейчас. Когда-то оно было исключительно признаком экономических текстов, экономических бесед. Ну, у нас сейчас много вообще терминов из экономики попало в живую повседневную речь. Вот это такой пример. Но смысл употребления, если я правильно понимаю, заключается в том, что когда нам в почтовый ящик опускают рекламу какой-нибудь услуги, ну, банковской услуги, например. Да, я понял. То есть вот там мелким шрифтом написано, что данное предложение совершенно не является верно. Офертой. Да. То есть проще было бы написать, что это только реклама, угу. Что это не есть... предложение... Собственно, каких-то услуг или, собственно, заключение какого-то контракта. Мы еще вам не предлагаем эту услугу. Не бегите, пожалуйста, к нам сразу уже заключать договор. Мы просто рассказываем вам о том, какие мы хорошие, какие мы вам чудесные, можем предложить вещи. Но пока договор еще не предлагаем заключить. Партнериат еще. Ну, это, конечно, какой-то чудовищный монстр. Даже не сразу поняли, да, о чем речь. Да, и действительно, Т или на конце, или Д, потому что ведь, может быть, и другой сюжет. Я никогда не слышу этого слова и не думаю, что за ним какое-то будущее. Оно достаточно странно звучит, и не очень продуктивная модель у него. Ну, конечно, есть же партнерство. Конечно. Если партнериат — это партнерство, то, конечно, ему конкурировать с партнерством просто не приходится. Как это по-русски-то? Давайте на письмо-то какое-нибудь ответим, а то мы так и забываем про них. Да, вот нам первым звонком в прошлой программе был вопрос от Натальи по поводу происхождения слова «террор». И хорошо, что мы взяли это в качестве домашнего задания, потому что у слова очень интересная история. Собственно, значение слова «террор» — это подавление политических противников насильственными методами. И вот дальше важный момент. Это еще и политика устрашения. Вот это ключевое слово, которое мы часто забываем, а с ним-то и связана история этого слова. Дело в том, что террор в значении великого страха, похожего на панику, возникает еще в XIV веке во французском языке. И вот именно исходя из этого представления о неком страхе высокой концентрации, высокой силы, да, или охватывающих большое количество людей, и возникает современное понятие терроризм и террорист. Интересно, что в английских этимологических словарях, вот там мне удалось найти довольно-таки развернутую историю этого слова, в качестве примера террористов используются террористы французской революции и террористы наши российские 19 века. Вот именно от них пошла традиция использования вот этого слова, как это ни печально. Но если попытаться открутить дальше историю происхождения слова «террор» в значении великого страха, то слово-то будет накоренное с латинским глаголом «террере», который у нас есть в русском языке в качестве медицинского термина «тремор», то есть дрожание чего-либо. И вот тут-то самая красивая история заключается в том, что вот это «террере» латинское будет однокоренное нашему «трястись», «трясусь». То есть таким образом террор и латинское по происхождению слова, и русский глагол «трястись» будут однокоренными. И «трясучка». Да, конечно. И вот идея того, что страх вызывает дрожь, таким образом проявляется и не только в русском, но и в латинском языке. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Это меня, послушайте? Да, вас представьте. Скажите, пожалуйста, вот часто журналисты беседуют, ну, вызывают, в конце говорят, персона грата, грата или гранна, может быть, я не поняла, что это такое персона грата? Хорошо, только вы не представились. Ой, это Екатерина Васильевна. Екатерина Васильевна, ну, перед нами пример разрушения очень древнего, еще от латинской традиции идущего дипломатического выражения, persona non grata, то есть та, которую не хотели бы видеть на территории данного государства. Собственно, та, которая не отвечает благодарностью, да, вот, видимо, такой смысл. Журналисты обыграли эту историю, persona non grata, persona grata — это та персона, которую хотели бы видеть, с которой хотели бы пообщаться, которую пригласили в гости. Вот, собственно, и все. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще ваш комментарий или вопрос по телефону слушаем. Да. Алло, здравствуйте. Да, мы вас слушаем, пожалуйста. Меня зовут Светлана. Да. Вот знаете, я хотела бы вот узнать вопрос такой. Вот мне все говорят, что вот я неправильно говорю. Вот как вот правильно сказать? Вот меня зовут Светлана или меня зовут Светланой? Вот ответьте, пожалуйста, можно. Спасибо огромное. Ну вот если я правильно помню, в 19 веке это была практически взаимозаменяемая история употребления творительного падежа, да, или в данном случае именительного падежа, да. Но сейчас считается, вот если я правильно опять же помню, в словаре Балакая, один из лучших словарей русского речевого этикета, подобного рода конструкции идут с пометой «разговорно» или «снижено». То есть все-таки сейчас «меня зовут Светланой», в этой конструкции есть такой момент какой-то... Ну, во всяком случае, нечто устаревшее, да, в этом слышится. И какая-то чрезмерная простота, наверное. Да, да. Ну, буквальность, да? Да. Потому что глагол «звать», конечно, вообще-то требует, он управляет творительным падежом, требует творительного падежа. Но когда, вот именно в ситуации, вот это, когда человек представляется, все остальное Валерий Анатольевич уже сказал. Так скажите однозначно и четко. Меня зовут Светлана. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем дозвонившегося. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы, чтобы вы прокомментировали, верно ли то, что я сейчас прочту. А читаю я газету российскую, раздел «Культура», статья Балабаловой. И примерно так. Вот текст. «Великие испанские тенора приехали в Россию». Тенора или теноры? Второе дальше. Глава государства поприветствовал маэстро. Считается, что маэстро это один или несколько. Там буква «А», простите, а там на конце «А» маэстро? Маэстро, нет, поприветствовал маэстро. Приветствовал или поприветствовал. И, наконец, последнее. Эти самые тенора сдались перед трудностью русского языка. Ну, ей-богу, за державу обидно. Так, ну, поприветствовал. Да, ну, конечно, если мы говорим об официальной ситуации, которая, по-видимому, здесь и описана, лучше было бы приветствовал. Поприветствовать в этом есть такой момент понебратства, легкости, ни к чему не обязывающего поступка. По поводу маэстро, я бы на всякий случай хотел подчеркнуть, что высокий стиль произношения предполагает все-таки «о» на конце, так же, как и барокко, и рококо. В этих случаях лучше не редуцировать «о». Тем более, что маэстро и маэстро «маэстро» в испанском языке — это два разных человека. В одном случае это мужчина, учитель, в другом случае это учительница. Ну и что касается теноров, теноров во множественном числе, рекомендации нормативные допускают оба варианта. Приехали теноры и приехали тенора. А коль скоро нормативная рекомендация такова, можно с большой долей уверенности предполагать, что победит в конце концов вариант с ударением на окончании, при этом окончание изменяется с «ы» на «а», как это произошло уже с огромным количеством существительных мужского рода в русском языке. Так что здесь никакой ошибки российская газета не допустила. А как это по-русски? Еще вопрос по телефону, пожалуйста. Алло. Да, это слушаем. Это я, да? Добрый вечер. Здравствуйте. Во-первых, хочется поблагодарить вас за такую замечательную, всех и ведущих, и гостей. Спасибо вам большое за такую полезную передачу. Спасибо всем радиослушателям за участие. Честное слово, даже горжусь, что я имею возможность вот общаться. А вы не представились. А, Валентина. Вот. Будьте так любезны. У меня давно такой вопрос мучает, не могла дозвониться. Насколько уместно употребление, слово применение вот такого очень брутальное в отношении женщины? Да, ну это какой-то... А что же там за контекст-то было, интересно? Кто это такая дама? Кто такая дама? Нет, что еще за контекст-то был? О чем речь была? О чем речь? Это, ну что, это было применено психиатрами. Ах, вот как. Еще сложнее. Ну, Валентин, вы знаете, слово «брутальный», конечно, ассоциируется в первую очередь с лицами мужского пола. Но женщины, как мы с вами знаем, тоже бывают разными. Может быть, те психиатры, о которых вы упоминаете, может быть, они говорили о такой женщине, по отношению к которой такое слово окажется и уместным. Правда, я думаю, что такие женщины весьма редки, но тем не менее. Ну, расскажите слушателям тогда еще, кто не совсем точно знает значение слова «брутальный», да, и сейчас мучается догадками. Ну, собственно, изначально это звероподобный, агрессивный, жестокий и так далее. Вот именно поэтому это слово относится в первую очередь к мужчинам, ибо известно, что мужчины биологически, да, как бы так случилось, более агрессивны, чем женщины. А что касается психиатрических терминов, то мне кажется, что у них, они как раз очень часто играют с словами, и, быть может, для них это явно что-то специальное и что-то значит больше, чем для нас, обычных смертных, которые слышат их речь. Ну, я еще добавлю, что нам приходится иногда в кино, особенно американском, действительно видеть женщин, которые ничем, во-первых, ничем владеют. Не уступают в единоборствах мужчинам, владеют всеми возможными, всеми мыслимыми видами восточных единоборств, всеми видами оружия, и, в общем, они настолько опасны, что лучше не попадаться им, причем никому лучше не попадаться на их пути. Вот это брутальный образ. Но... Понимаете, вот сказать, актриса создала брутальный образ, это одно. А сказать о женщине, брутальная женщина, это, конечно, очень. Да. Так что сомнения Валентины мы разделяем, но допускаем, что возможны контексты и ситуации, когда это все-таки окажется уместным. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. Алло. Да. Да, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Евгеньевич, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо. И меня очень интересует слово «бандерлоги». Что оно обозначает? И как оно произошло? То ли это новомоднее слово, то ли это еще было выгравено на амфорах? Спасибо. А где вы это услышали? Как вот, почему у вас появился интерес к этому слову? Потому что я уже так достаточно прожил, и это слово мне не приходилось слышать. А сейчас оно в средствах массовой информации в последнее время очень часто произносится. Владимир Евгеньевич, а Рэдиарда Киплинга вам не приходилось читать? Маугли. Маугли. Маугли читал. Ну, тогда вспомните, там как раз бандерлоги и фигурируют. Ой, вы знаете, наверное, уже память стала плохая. Вот, собственно говоря, и вся история. Дело в том, что вот эти самые обезьяны, правильно, Валерий Анатольевич, я говорю, да, вот эти самые обезьянки, которые могли быть и агрессивными, и могли быть шумными, шаловливыми, какими угодно, но... абсолютно замирали при виде огромной змеи. Ка. Да, и становились абсолютно послушными. Вот этот образ оказался в какой-то момент нашей с вами новейшей истории очень востребованным. Не будем углубляться в причины этой востребованности. Думаю, что остальное легко додумать самостоятельно. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос слушаем по телефону, заданный. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман, поздравляю с наступающими праздниками. И у меня реплика и два вопроса. Реплика. По дипломатическому словарю персона грата – это такой же законный дипломатический термин, как и персона нон грата. Он присваивается тем дипломатическим работникам, которым принимающая страна дала согласие на их выезд. Спасибо, Роман, большое. Да. Есть еще указано расширительное значение, что, в принципе, любой дипломатический работник, имеющий разрешение на въезд в иную страну, может быть так назван. Вот. А вопросов у меня два. Я в последнее время слышу, что стало очень часто употребляться вот слово «маэстро». Причем нередко, я бы сказал, что с ироническим оттенком, или, по крайней мере, так оно воспринимается. Вот насколько... Но в каком контексте? Вы примеры сразу приводите. Ну, когда какого-нибудь там музыканта, который там... какой-нибудь районный дом культуры приехал, уже называют маэстро. Вот насколько, как говорится, и кому из музыкантов правомерно его применять, чтобы оно не звучало иронически? И второй вопрос такой. Четверть века назад японская фирма по-русски называлась Honda. Однозначно. Вот. А в наше время... часто слышу, что автомобили этой фирмы называются или Hyundai, или Hyundai. Я понимаю, что говорящие так пытаются прочитать английское написание названия, но какое из названий правильное и допустим ли англицизм? Или машина Honda точно так же, как фирма Honda, однозначно должно быть. Роман, спасибо за комментарии. Валерий Анатольевич вас уже поблагодарил за вопросы. Спасибо за поздравления тоже. А что касается слова «маэстро», вы знаете, вы попали в больное место. Дело в том, что я не чужд музыки, и было время, когда я совсем не занимался русским языком, зато каждый день сидел за роялем. И не раз случалось, когда ко мне обращались так, когда меня именовали так в третьем лице, я каждый раз чувствовал себя очень неудобно, неуютно, когда это происходило. Но все-таки я думаю, что само это слово предназначено для того, чтобы выразить высшую степень уважения к музыканту. Извините, независимо от того, каков ранг этого музыканта, какую карьеру, как теперь модно говорить, он сумел сделать. И даже если это музыкант, не обладающий мировой известностью или даже всероссийской известностью, и просто пока еще даже не окончивший консерваторию, студент консерватории, и он приехал с концертом, предположим, в районный детский дом, я думаю, что не будет ничего, абсолютно ничего плохого и ничего нарушающего нормы русского языка, если его назовут маэстро, стремясь подчеркнуть высшую степень уважения к музыканту. Ну и по поводу Хонды. Да, но мы как-то уже говорили, что перед нами пример так называемого двойного заимствования, когда в первом случае мы получаем слово из языка источника напрямую, а во втором случае через язык посредник. Ведь то же самое произошло на наших глазах с фирмой Fuji, которую мы называем Fuji, а она на самом деле однокоренная с отцом Fujiyama. И Fuji мы получили из английского языка, не напрямую из японского, а из японского было Fujiyama. То есть перед нами что Honda, что Hyundai, надо, конечно, посмотреть, как это произносят сами японцы, но, с другой стороны, надо ли? Потому что если есть устойчивая традиция называть данную марку автомобиля Hyundai, как Honda, то, думаю, ее стоит оставить. Но здесь есть еще один момент. У нас раньше появились машины Honda, действительно немецкие, а потом появились корейские машины. И вот если название корейской марки записано латиницей, то мы его читаем, скорее всего, ну, по той привычке, которая у нас сложилась, как Hyundai. Однако вот с одной стороны очень многие произносят Hyundai, с другой стороны в каких-то более или менее официальных документах, в рекламах, например, если автомобильный салон рекламирует машины этой марки, там написано русскими буквами не Hyundai, а Hyundai. Hyundai, хотя читается это, вернее, записывается это латинскими буквами так, что это никому в голову не придет прочитать, как Hyundai. Так что здесь очень большая путаница, которая усилена еще и существованием двух марок, одна японская, другая корейская, с очень близкими, состав согласных идентичный, с очень близкими названиями. Но названия эти разные. Сказали. Если я сказал про Германию, я оговорился. Мы я не оговорился. Автомобилисты? Нет, что? У нас с Еленой Николаевной можно заговорить? Я оговорился. Речь идет о японской и о корейской марках. Германия здесь совершенно ни при чем. И я очень-очень поддерживаю то, что сказал Валерий Анатольевич. Мы, к сожалению, оказываемся жертвами вторичного заимствования. Я еще один пример приведу. Валерий Анатольевич говорил о Fuji и Fuji. Есть еще очень, очень известный, знаменитый японский концерн, который у нас в течение десятков лет назывался Mitsubishi, и это было ближе к реальному звучанию слова в японском языке. Но дело в том, что в английском языке свистящие англичанами, носителями английского языка, свистящие согласные не воспринимаются. Поэтому у них Fuji становится Fuji, а Mitsubishi становится Mitsubishi. И теперь у нас везде, если это передается русскими буквами, везде пишется Mitsubishi. Хотя это дальше от оригинала. И это отступление от того, что уже было создано в русском языке. Вот такая то вот... есть влияние английского языка да, на да, да. Именно все так. Заимствования. Именно так. агрессивное влияние. Ну, это связано с тем, что эти компании уже становятся транснациональными, что документация идет на английском языке, что легче переводить вот именно с английского, английский более известен, чем японский, вот так далее. Мне наш московский коллега Сергей Крылов, замечательный лингвист и великолепный знаток множества языков, сделал однажды замечание. Я ссылался на английского фонетиста японского происхождения, и поскольку везде было написано, что его фамилия Фуджимура, я имею в виду, в передаче средствами английского языка я и назвал его Фуджимура, и получил замечание: раз уж вы, Михаил Яковлевич, там претендуете на то, что вы там что-то знаете, то вы должны знать, что вот эту фамилию только англичане произносят так, а на самом деле это Фуджимура. Вот так. А как это по-русски? И еще вопрос по телефону слушаем. Алло? Да-да, слушаем вас. Доброго здоровья всем. Спасибо, и вам тоже. Меня зовут Ирина Ивановна. У меня такой вопрос. Вот слова такие: молвить, вымолвить, замолвить. Такие вот они из русских сказок. А имеют ли они что-нибудь общее, ну, по происхождению, со словом «молния»? И второй вопрос. Вот такой ряд. Торг – это по-шведски. Ярмарка – маркет из Германии. Базар – из Персии. А вот слово «рынок», вот «ры-ры» – это русское или татарское? Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Ивановна. По поводу молнии и молвы – это однозначно разные слова. Дело в том, что они писались и в старославянском, и в ранний период истории русского языка, в древнерусский период, по-разному, потому что и произносились по-разному. «Молвите» всегда было именно в таком виде. Это общеславянское слово. Кстати, одно из значений у него – это в первую очередь еще и «звать», отсюда слово «мольба». А вот «молния» произносилось как «мулния». То есть там был слоговой плавный, и поэтому оно, в принципе, никак не могло быть однокоренным со словом «молвить». Это два разных слова. И по поводу слова «рынок». Вообще это слово заимствовано в конце 17 века из польского, в котором есть слово «рынок». А это польское слово, в свою очередь, восходит к немецкому слову «ринг». А это слово означает «круг», «площадь». О, как замечательно. А в польском очень много заимствований из немецкого, и польский язык был таким очень эффективным посредником при заимствовании русским языком из немецкого. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем. Что же вы нам нового скажете или о чем нас спросите по телефону звонок? Здравствуйте. Да. Меня зовут Юрий, фамилия Костицын. Вопрос у меня несколько, но, во-первых, первый такой вопрос. Как правильно произнести слово «язык»? Потому что я слышал, произносят и русский «язык», и русский «язык». Угу. Вот. Потом хотелось бы узнать, как произнести слово вот «обезопасить», то есть «обезопасить» как бы в том вот выражении, как «место было обезопашено». Вот. Как оно это сказать, ну, более-менее прилично. Вот. Ну, и пора, как каждый день езжу, когда в автобусе, слышу улицу пограничника Горькавого, называют Горькавова. Вот такой вот у меня несколько вопросов. Спасибо, Юрий. Ну, то, что касается произношения слова «язык», надо помнить, что в русском языке есть три основных принципа, и вот один из них как раз звучит как «иканье». Дело в том, что мы не произносим в безударной позиции «я» как «а» после мягкого согласного. То есть есть, правда, утверждение, что «иканье» в большей степени характерно для петербуржцев, нежели для москвичей. Может быть, если так и было, то это было в XIX веке. Хотя, действительно, чем южнее человек, тем скорее он скажет «пятак» вместо «пятак», и так далее. Все-таки нужно редуцировать, нужно произносить этот звук близкий к «и», и произносить как «язык». А «язык» или «язык» – вот эти нюансы почти не слышны. Но у вас, надо сказать, когда вы первый раз произнесли, какая-то вот диалектная особенность все-таки проскочила. «Язык». Да. «Язык». Да. Там было почти полное «ай», соответственно, автоматически возникает ощущение нелитературного произношения. По поводу «обезопасить», вернее, по поводу краткого страдательного причастия прошедшего времени от глагола «обезопасить». Дело вот в чем. Само это слово стало широко употребляться в современном русском языке, в общем, недавно. Недавно. И точно так же недавно возникла потребность и в употреблении краткого страдательного причастия. Но как только эта потребность возникла, тут же мы столкнулись с трудностью, потому что совершенно естественное чередование с «ш», которое здесь само собою напрашивается, приводит к нежелательному сближению с пашней, с глаголом «пахать» и тому подобное. В итоге рекомендация может быть, на мой взгляд, только одна. Варианты «обезопасено» и «обезопашено» равно неприемлемы, неудовлетворительны. Следовательно, для того, чтобы выразить ту мысль, которую, собственно говоря, наш слушатель просил выразить, нужно использовать обходной маневр. Например, мы обезопасили место. Не надо использовать пассивную конструкцию. Просто мы уже обезопасили это место, а не место обезопасено или обезопасено. Ну, и в том, что касается пограничника Горькавого, если это фамилия Горькавый, а не Горькаваго, вот буквально в таком виде, это как Живаго, да, тогда не очень понятен вопрос. Неужели, Юрий, вы хотите говорить, сказать, что правильно говорить Достоевского, Горького и так далее и тому подобное? Дело в том, что «ого» в русском языке века так с 14-го уже не читается как «ого», и мы как-то говорили о том, что там длительный процесс изменения этого согласного между двумя гласными, и, в общем-то, литературная норма как раз подразумевает пограничника Горькавого, так как и говорят в троллейбусе, в автобусе. Я позвонил древний человек с юным голосом. Да, может быть, вот так. Есть и более простое объяснение. В украинском языке тот процесс, о котором говорил Валерий Анатольевич, не произошел. И по-украински следует... Да, да. Ну, конечно, следовало бы произнести с «г». По-русски нет. То есть те, кто бывает на Украине или украинского происхождения, вот след этот остается шрамом. Может такое да. быть, конечно. Или может возникнуть такое. Вот на некоторое время человек вернулся сюда, и на некоторое время он в таком состоянии некоторой растерянности, да, интерференции, путаницы. Бессознательной, да. Причем. Угу. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону, но времени очень немного осталось у нас. Михаил, я просто маленький комментарий вот к японским переводам. Дело в том, что по-русски действительно все это перевод калька с английского, французского, значит, как бы коротко. В японском языке, как правило, нет буквы «ш», там все буква «с». Поэтому не «гейша», а «гейся». Но она там не такая, как наша «с», да? Не то «шиба», как мы говорим, Марка, а то «сиба». Естественно, «митсубиси». Михаил, там ведь «с» не наша «с», оно так называемое шепелявое «с», оно звук средний между «с» и «ш». Ближе к «с», совершенно верно. Спасибо за комментарий. Ну что ж, у нас эта передача последняя в этом году. Желаю всех волшебных праздников, дивного настроения, да. счастья. И мы желаем вам, чтобы змея в новом году была для вас только игрушечной. Ну, если вспомнить, что она еще и на значках врачей, то чтобы большого здоровья. И мудрая она вообще-то змея. Так да. Что? Не только игрушечный. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и тем, кто пишет нам письма. Напомню, адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С наступающими праздниками, друзья!